Глава 30. Июнь 2018. Ян. Реликвию забрал другой отряд. Ребята злятся. Я тоже зол. Но совсем не из-за соревнования. Сейчас я думаю только о девчонках, о заброшке, о девчонках и заброшке вместе. И злюсь я не только потому, что на заброшке может быть опасно, но и потому, что Эля мне соврала. Такого раньше не было, по крайней мере, я точно не припомню. Мне всегда казалось, что мы честны и открыты друг перед другом. Да я сам имел за собой парочку секретов, но я никогда ей не врал. Пройдя мимо двух спальных корпусов, заворачиваем к поляне, где уже началась дискотека. 15 минут прошло, а от Милы ни одного сообщения. Танцевать нет никакого желания, поэтому чуть замедляю шаг и торможу возле небольшой площадки для младшего отряда. Снова набираю Вадима. «Алло, ну что, ты где? Уже приехал?» «Да я тут, только на первый этаж забрался». «Увидишь их? Сразу тащи в такси и домой». «Ага, понял. И сразу мне отзвонись», — добавляю я. С поляны доносится музыка и крики ребят. Сажусь на местами поржавевшие металлические качели и закидываю голову к небу. Звезд почти не видно, из-за недавно прошедшего дождя все затянуто мрачными облаками. Настроение тоже мрачное. И почему родителям надо было поехать на дачу именно сегодня? Не мог их, что ли, этот баклажан-переросток еще денек подождать? Это, конечно, не отменило бы того, что Эля все равно оказалась бы на заброшке, но хотя бы Мила сидела бы дома. А теперь вместо того, чтобы танцевать под Грозию, мне приходится торчать здесь и переживать за них двоих. От Милы приходит еще одно сообщение. Все ок, не волнуйся. О, неужели стало совестно за скинутые звонки? Вы где? Пишу ей. Почему не отвечаешь? Тут шумно. Так какого вы еще там? Эля отказывается уходить, но ща пойдем. Сейчас поднимется Вадим, и вы валите с ним домой. Задрали. Делаю глубокий вдох, мысленно убеждая себя в том, что ничего страшного не происходит, что я просто себя накручиваю, что все хорошо, и девчонки просто веселятся. Сам ведь такой же. Даже хуже. Только за себя не страшно. Сам хоть на вышку лезь да прыгай в яму без страховки. С девчонками сложнее. Они для меня самые близкие. И от одной только мысли о том, что они сейчас находятся на заброшке, а меня нет рядом, я реально прихожу в ужас. «Эй, дружище!» — окрикивает меня Рома. «Точно все в порядке? Ты какой-то дерганый. Может, с тобой до медпункта догнать? Давление, все дела?» «Нет, все норм». «Точно? У меня что-то из-за погоды вообще башка раскалывается. Вроде 20 лет, а уже разваливаюсь». Рома смеется, быстро улыбаясь ему и снова смотрю в телефон. «Там сейчас медляк скоро начнется. Девчонки спят и видят, как ты кого-то из них пригласишь, а ты тут сидишь». Рома садится рядом на соседние качели. «Жизнь вообще полна разочарований». «Не, реально, ты ни разу никого не приглашал на танец. Неужели никто не нравится?» «Здесь? Нет». «А, так все же есть, девушка». Удовлетворенно кивает вожатый. «Что ж, девчонки, облом. Наверное, крутая, раз тебя зацепила». «Ага, такая крутая, что даже на расстоянии умеет довести до нервного срыва». «Ну ладно, я тогда пойду на поляну. Ты тоже тут долго не сиди, а то мне влетит. Типа нельзя вас одних оставлять. Бред, конечно, но с нас спрашивают». Рома уходит. Прежде чем снова позвонить Вадиму, решаю досчитать до 100. Где-то видел такой лайфхак для успокоения. Чувствую себя больным, но если позвоню прямо сейчас, боюсь, что просто-напросто всех обматерю. Начинаю считать, но в итоге раздражаюсь еще сильнее. Наплевав на счет, жму на вызов. Вместо ответа слышу гудки. Блин, они там что, издеваются все? Что за вселенский пранк? Повторяю звонок. «Ты прикалываешься, что ли?» Нервно кричу в динамик, стоит Вадиму ответить. «Ну что там? Увидел их?» Я слышу отдаленные голоса, но сам друг молчит. «Алло!» И снова ничего. «Ты меня не слышишь, что ли? «Эй!» Хочется шибануть телефон об асфальт. «Ща перезвоню тогда!» И уже собираюсь нажать отбой. «Ян!» Наконец слышу голос Вадима. «О, слышишь, оказывается! Ну, нашел девчонок?» «Тут это...» «Да ты можешь уже сказать, что такое?» «Мила!» Сорвалась с лестницы. Мне не послышалось. «Мила, что?» «Если это какой-то тупой пранк...» «Боюсь, это не пранк». Я не могу до конца осознать реальность происходящего. Вскакиваю с места, кусаю ладонь, сжимая зубы так сильно, как это возможно. «Что с ней? Насколько все серьезно?» «Ян, она упала с 9-го этажа».